В это самое мгновение Розалин наконец услышала долгожданный зов из переулка. Это подстегнуло ее, и она тут же приняла решение, правда, не без некоторого сожаления в душе. Как только его губы коснулись ее губ, она изо всей силы ударила его ногой под колено. Он шлепнулся на землю, а она понеслась по переулку так, будто за ней гнался сам дьявол, пока со всего разбегу не врезалась в чью-то широкую твердую грудь. «Забери нас отсюда, скорее! За мной уже, наверное, гонится сам знаешь кто». «Гонится, не сомневайся», — жестко промолвил Торн, с неожиданной силой хватая ее за руку. «Я теперь помню об этом и могу сказать, Розалин, что я довольно долго бегал по переулкам, разыскивая тебя». Она открыла рот от удивления, но не успела закрыть его, как оказалось в другом времени, в котором им больше не грозила встреча двух торнов. Она бы очень хотела оставить в прошлом свой испуг и смущение. Но, к сожалению, эти чувства благополучно перекочевали вместе с ней из прошлого в настоящее. Глава 30. Розалин не знала, куда деваться от стыда. Ей хотелось забиться в самый темный угол и притаиться, как мышка. Она не в силах была поднять глаза на Торна. Он все еще держал ее за руку, но она стояла к нему спиной, стараясь скрыть пылающее лицо. «Я теперь помню об этом». Как она раньше об этом не подумала? Ведь все, что произошло с Торном в прошлом, или, как в этом случае, было искусственно изменено в его предыдущей жизни, у настоящего Торна тут же отложилось в памяти. Наверное, он ясно помнит все, что она ему наговорила, и как вела себя с ним. А вдруг воспоминания приходили к нему сразу, как только эти события возникали в действительности. Значит, в его памяти все прошедшее так же свежо, как и в памяти его двойника, который теперь бегает по всему порту и разыскивает ее. Она похолодела. Как видно, напрасно надеется, что воспоминания со временем сотрутся, несмотря на то, что с момента той знаменательной встречи прошло ни много ни мало 9 с небольшим веков. И Торн собирался сейчас ей это доказать. Его руки тяжело опустились ей на плечи, и она внутренне сжалась от сознания своей вины. Он заговорил, в голосе звучала еле сдерживаемая ярость. «Я же предупреждал тебя». «Прошу тебя, не надо», — пробормотала она, не поднимая глаз. «Я знаю, что вела себя с тобой, с ним, недостойно, поэтому оставим этот разговор». Но он не обратил внимания на ее реплику и продолжал. «Разве ты не догадалась, что у него было только одно на уме — затащить тебя в постель, и ты его поощряла?» Она резко развернулась к нему и попыталась оправдаться. «А что еще мне оставалось делать? Занимать его беседой о проклятиях и волшебных мечах? Сомневаюсь, чтобы это ему понравилось. Он решил бы, что я колдунья, и поспешил бы убраться от меня подальше и неминуемо столкнулся бы с тобой в таверне. Я спасла тебя от ужасного несчастья. Или что там должно было случиться, если бы вы приблизились друг к другу и сказали «привет»? И ты еще недоволен? Ты разумная женщина». «Так ты мне всегда говорила», — буркнул он. «Ты могла бы легко удержать и отвлечь его своей непрерывной болтовней. Со мной это у тебя лучше получалось». Розалин снова залилась краской.